Я придирчиво пересматривала на прилавке товар. Скоро ожидалось новое поступление, и надо было отсортировать имеющие в наличии вещи и отложить что-то на еженедельную распродажу. Конечно, не моя мечта работать в магазине одежды и получать небольшую зарплату, но жизнь есть жизнь, надо чем-то заниматься. Я рано выскочила замуж и о чем очень сильно в скором времени пожалела. В свои 25 я имела нелюбимого мужчину и потерянную молодость. На мне сильно сказалось отсутствие высшего образования. Я просто потерялась в этой жизни. Скажите, а что тебе мешает делать то, что тебе хочется в этой жизни? Я отвечу. Мне мешает реальность. Моя мать больна раком, и все имеющие сбережения мы тратим на ее лечение, а скорее на поддержание ее более-менее нормального состояния. От горестных мыслей меня отвлекла молоденькая стажерка Люська. «Мариш, а уже ведь время, когда закрываться будем?» «Милая девочка это Люся, глазки добрые-добрые, все кошек бездомных жалеет и колбаской подкармливает. Да все уже, собирайся». Я отложила все старье на распродажу и стала выключать все приборы в магазине. За оставленный включенный свет или что-то еще можно было лишиться половины и так скромной зарплаты. С Люсей нам было по дороге. Мы шли и, как всегда, обсуждали несправедливое начальство, временами перескакивая на тему мужиков. Потом ей надо было поворачивать на другую улицу. И мы мило с ней попрощались, и я пошла дальше уже одна. Время было уже позднее. На улице смеркалось, но фонари никто и не думал включать. Светлячками горели окна многоэтажек. Сзади я услышала, что едет машина, и сошла с обочины, так как часто в своей жизни попадала под колеса пьяных водителей. Резко машина дала по тормозам и остановилась немного впереди меня, и сразу же сдала назад и оказалась со мной на уровне. Водитель распахнул дверь, и я увидела симпатичного молодого парня. Он роскошно улыбнулся мне и приятным голосом произнес: «Добрый вечер, прекрасная девушка, давайте я вас подвезу». Сколько беззаботности было в его голосе, что у меня даже не появилось ни капли сомнения о его намерениях. Я просто покачала головой и спокойно пошла дальше. Никогда бы я не села к незнакомому человеку в машину. Парень ничуть не удивился моему отказу и крикнул мне вслед: «Тогда мы встретимся с вами завтра, в это же время». Захлопнул дверь и уехал, быстро скрывшись из видимости. Я не придала значению его слов и спокойно пошла дальше. Дома меня ждал нелюбимый муж, кот Микки и горячий ужин. Мой муж Кирилл был посредственным поваром, и готовкой в доме занимался только он. Хотя, скорее, чаще просто приносил еду с ресторана, в котором работает. Чтобы вы лучше поняли мою ситуацию, скажу, что Кирилл очень своеобразный человек. Истеричный, ревнивый и несколько поверхностный. Наша семейная с ним жизнь – это череда непонимания, ссор, драк и тяжелых примирений. По своей собственной ошибке я попала в капкан нежеланных отношений, которыми руководит жуткий собственник. На следующий день я, уже расставшись с Люсей, по дороге к дому испытала удивительное дежавю. Тот же автомобиль стоял на обочине. Проходя мимо, я почувствовала странный прилив счастья. Уже знакомый мне молодой человек вышел из машины и сказал: «И снова добрый вечер, разрешите мне проводить вас?» Признаюсь, он мне понравился. Внешность у него то, что надо, высокий, подтянутый шатен, проницательные зеленые глаза и роскошная улыбка. Прям мечта моих тайных эротических фантазий. Он шел со мной рядом, и мы мило с ним болтали. Складывалось впечатление, что мы знаем друг друга уже несколько лет. Оказалось, его зовут несколько необычно. Аким. Или просто Ким. Мы попрощались с ним недалеко от моего дома, и я заметила, что после общения с ним на душе моей полегчало. Напоследок он пообещал мне, что будет ждать встречи на том же месте и завтра, а я в ответ просто ему улыбнулась. Наши встречи с ним стали постоянными, симпатия между нами росла с каждым днем. Но я не давала поводов ему думать о чем-то большем. Ввиду со сложившейся в моей жизни ситуации, я стала более веселой и как будто обрела воздушные крылья. Да, похоже, я влюбилась. Конечно, это заметил и Кирилл. Он мрачно смотрел на меня временами и почти со мной не разговаривал. но при этом начал готовить вкусные блюда и устраивать романтически молчаливые вечера. Мне на работу он стал готовить что-нибудь с собой, что приятно меня удивило и даже немного растрогало. Я заметила, что мое здоровье внезапно ухудшилось. Желудок бунтовал, и я часто зависала в туалете. А недавно, когда я ела купленный рядом с работой хот-дог, меня чуть ли не вывернуло наизнанку. Сразу закралась мысль: а что, если я беременна? Я сразу же купила несколько тестов и со страхом сделала их. Нет, мои опасения не оправдались. Но все же надо сходить к врачу и узнать, в чем проблема. Жаль только, что выходной будет только дней через 10. Ладно, пока будем держаться на лекарствах. Вдруг все пройдет, подумала я. Вчера случилось неожиданное. Мы с Кимом не сдержали своих нежных чувств и поцеловались. Это был самый изумительный поцелуй в моей жизни. Расстались неловко, до первого держались за руки и боялись смотреть друг другу в глаза. И вот сегодня я мечтала о встрече с ним и обдумывала слова, которые я скажу ему вечером. Сердце мое весь день бешено и сладостно стучало, словно отсчитывало минуты. А я думала еще о том, что с мужем надо расстаться. Попытаться ему все объяснить и остаться хотя бы хорошими знакомыми. А от этих мыслей на душе снова стало тяжело. И в голову приходили различные неприятные последствия, которые могли выйти от такого тяжелого разговора. Я хотела быть честной по отношению к тем, кто рядом. Но правда, это первым делом всегда боль. Подошло время обеда, и я достала вакуумную баночку, в которой лежало то, что приготовил мне на работу Кирилл. Это были сочные котлеты с подливкой и пюре. Я задумчиво ковыряла вилкой первую котлетку и, захватив прибором приличную ее часть, закинула ее в рот. И вдруг, когда я с удовольствием жевала, думая о том, как же он вкусно стал готовить, на зубах что-то хрустнуло. Я выплюнула это на руку и ужаснулась. На ладони моей лежал желтый потресканный человеческий ноготь с кусочками вырванного мяса у основания. Меня пробрала дрожь и сразу же жутко затошнило от омерзения. Я побежала в туалет, прочистив желудок, долго полоскала рот холодной водой из-под крана и истерично рыдала. В дверь постучала Люся и беспокойным голосом спрашивала, что же у меня случилось, а в голове моей была пустота. Мне не хотелось осмысливать сложившуюся ситуацию. Ощущение нереального кошмара сводило меня с ума. Я попыталась взять себя в руки и поняла, что надо срочно ехать домой и собирать вещи. Меня отпустили с работы сразу же, как увидели мое плачевное состояние. Я вызвала такси, и пока мы ехали, я звонила Киму, чтобы договориться о том, чтобы он срочно забрал меня к себе, как только я возьму из дому все необходимое. Но телефон его не отвечал. Я подумала, что он увидит пропущенные вызовы и перезвонит. Бегом я вбежала по лестнице и трясущимися руками долго мучилась замком. И вот, войдя в квартиру, я ужаснулась. Кирилл оказался дома. Он стоял в тени спиной к стене и смотрел на меня безумными глазами. Я дергнулась к направлению входной двери, но не успела. Он схватил меня за руку и повалил на пол. Он изнасиловал меня так грубо, как только можно, по всему моему телу раздавалась боль. Ну не смешно ли, меня грубо изнасиловал собственный муж. После всех мерзостей, которые он со мной вытворял, он схватил меня за мои густые смольные волосы и потащил по полу в комнату. Одежда моя была изорвана, клочья ее свисали с меня. Так глупо выглядели красивые замшевые сапожки на ногах, которые я не успела снять. Из интимного места обильно шла кровь. Он грубо кинул меня на пол возле батареи и взял со стола заранее приготовленный предмет. Это был собачий кожаный ошейник на прочной железной цепи. Одев его на меня, он прицепил меня к батарее. Собачка была на магнитном ключе, что должно было не позволить мне открыть ее. Все это время я пребывала в шоке. И даже не кричала, но теперь из меня стали выходить сумасшедшие вопли, наполненные болью и страхом. Кирилл ударил меня по лицу и произнес: «Будешь кричать, сука, смерть твоя наступит быстро, так мгновенно, что даже не успеешь узнать кое-что интересное». Я не узнавала его голоса, он стал другим человеком, которого я увидела только сейчас. И я не верила до конца в реальность происходящего. Он посмотрел на меня, словно я кусок мяса, как будто обдумывал, что такое интересное из меня сделать. Он со страшным удовольствием произнес: «Ты серьезно думала, что я стерплю твоего хахаля? Буду спокойно смотреть, как вы сосетесь и строите свои отношения? Ты так мало меня знаешь, и я ненавижу вас обоих. А тебя я буду уничтожать долгое время, чтобы ты страдала и умирала, не только физически, но и душевно. А пока посиди тут и мучайся о том, что с тобой будет дальше». Кирилл вышел из комнаты, а я потеряла сознание. Чтобы не потерять рассудок, несколько дней он заходил ко мне только чтобы поменять воду в кошачьей миске. А сегодня спросил, хочу ли я есть. И я сглотнула и, не контролируя себя, кивнула. Есть хотелось страшно. Организм начал поедать уже собственные внутренние соки, из-за чего большую половину дня я была без сознания. Он вышел и вернулся через пару минут с тарелкой, от которой ароматно пахло. Поставил блюдо на пол у моих ног, и у меня случилась истерика. На ароматном мясе, усыпанном зеленью, поверх лежали два глазных яблока. Один ярко-зеленый, второй голубой. Такие глаза были у моего кота Мики. Кирилл безумно захохотал и произнес: «Жри, стерва, а то остынет!» Всегда ненавидел эту пушистую шваль. И сумасшедше смеясь, мучитель покинул комнату. Я залилась слезами и отодвинула в сторону тарелку. Но через несколько часов я не выдержала. Я съела все, кроме глазных яблок своего кота. На следующий день он пришел и удовлетворенно посмотрел на опустошенную тарелку и произнес: «Знаешь, милая, это ведь только начало». Прошло пару дней, и я начала терять рассудок. Я невероятно хотела есть, а тело одеревенело от нахождения в одном положении. Я мечтала то о спасении, то желала скорой смерти. Он взглянул в комнату и оценивающе посмотрел на мое жалкое состояние. И что-то решил для себя. Это отразилось в его безумных глазах. «Милая, надо срочно тебя спасать. Сегодня я приготовил особенное блюдо для тебя. Ты его оценишь всей своей душой, я в этом уверен. Подожди немного, и ты сможешь утолить свой голод». Он вернулся примерно через полчаса и в руках держал накрытое крышкой блюдо. Молча опустился рядом со мной на колени и, поставив перед собой блюдо, сказал: «Приятного аппетита, дорогая». И сразу он снял крышку, и я увидела это. На меня смотрело лицо столь милого мне Кима. Оно было аккуратно срезано и украшено поджаренными органами и частями его тела. Среди них первым делом я заметила человеческое сердце. Такая боль пронзила меня, и кажется, в этот момент я потеряла остатки рассудка. Я начала кричать и рыдать, заламывая руки, но сразу же получила ногой в живот и, согнувшись пополам, затихла. «Теперь его сердце принадлежит только тебе. Разве это не прекрасно?» Садист получал безумное удовольствие от происходящего. «Теперь это твой завтрак, обед и ужин, дорогая. Все для тебя. Теперь даже если ты полностью опустошишь тарелку, я отпущу тебя. Но только если ты вылежишь ее дочиста. Ты ешь, а я пока тебе кое-что расскажу. Ты знаешь, все те блюда, которые я готовил тебе, были из человеческого свежего мяса и органов. Я так старался для тебя. Теперь ты не можешь есть обычную пищу. Теперь ты самый натуральный монстр-каннибал. Ради тебя, милая, я отлавливал бомжей и наркоманов и разделывал их в гараже. Все для тебя, милая». Он смотрел в мои уже безумные глаза и улыбался. А заметив, что я стараюсь не смотреть на отрезанное лицо Кима, он взял меня за волосы и стал тыкать мое лицо в тарелку. «Ешь, дорогая, теперь это все твое!» Безумец хохотал и наслаждался. Потом он задрал мою голову, схватив за волосы, и стал пихать мне в рот части моего мертвого возлюбленного. Каждый кусок, который с помощью грубой силы попадал ко мне в рот, вызывал во мне рвоту, и я захлебывалась все этой мерзостью. А он все повторял и повторял: «Приятного аппетита, дорогая». Эту историю рассказала женщина, умершая от болезни куру. Заболевание, вызванное употреблением в пищу человеческого мяса. Тогда Марину спасла пожилая соседка сверху, которая была очень бдительна и заподозрила неладное. Услышав странные звуки и крики боли, она и вызвала правоохранительные органы, тем самым сохранив несчастной девушке жизнь. Кирилла судили, но признали неадекватным и пожизненно поместили в строгую психиатрическую клинику.